второй подходит человек, и точка зрения совсем иная. А стоит ли вести счет дням? Запретный плод извечно сладок, как тянет к черным колеям клинок блестящей автострады. Как тянет выскочить на дождь, когда сидишь в сухой квартире, не потому ли сносим ложь, что слишком много правды в мире, не потому ли прощают нам, что слишком много осужденных дает дорогу дуракам толпа по горло просвещенных. Как сладко пробежать в портках, когда в стальных такие шлатах, как славно выглядит в мечтах перелицовка результатов. Но позевавши перед сном, чтоб сны занятные приснились, подумаешь, как хорошо, что ничего не изменилось. Две точки зрения. Какая лучше? Песенка садовника. Я садовник, садовник, садовник, садовник. Не топчу и не рву, но лицую краю. Ножниц кольца на пальцах, кора на ладони. Я садовник, я добрый, песни пою. А скажи мне, милок, отчего тянешь в бок путь оставивших куст? Темен жалокий пуст. Наши взгляды сойдутся, кольца ножниц сомкнутся. Куст мой гладок, как шелк, щелк. Среди прочих помех есть стремление вверх. Цель моя — гладкий куст. Слышишь веточек хруст? Наши взгляды сойдутся, кольца ножниц сомкнутся. Куст мой гладок, как шелк, щелк. Приятный сюрприз, есть стремление вниз. Ах, милок, в корень зреть, среди листвы палой преть. Наши взгляды сойдутся, кольца ножниц сомкнутся. Куст мой гладок, как шелк, щелк. Разрастается сад, разрастается пышно красота, благодать, тишина, как в раю. Странных песен не слышно, песен злых нет, не слышно. Я садовник, я добрый, песни пою. Следующая песня «Времена года». Это условное название, вообще на без названия. Расскажите мне, какой бывает осень. Расскажите мне,

смоли осенней, сыпет снег косматый мельный. Понедельник, виноват воскресенье. Эпиграф. Нужно сделать пояснение, почему эпиграф. Потому что вся песня всего лишь эпиграф к двум последним строчкам. Жил-был подлец с большой дороги, с проезжих изымал налоги, ножом частенько угрожал. И жизни иногда лишал. Бог страсти эти наблюдая, над убиенным мир дая, прочел пред ангелами речь. Злость ее пора пресечь, пресечь, пресечь, пресечь. Архангел лететь заставил, чтоб тот греховника направил на путь смиренье и добра. Будь славен, Господи, ура, ура, ура, ура. Архангел в полночь полетел, завет не укради презрел, он был отважен и хитер. И нож в душе глупо спер, нож, нож спер. Потом взглянул на Божьи выси, подумал и на ножнах высек. Прохожий нож для горла вреден. Приятель, ты не будешь беден. Коль эти словеса прочтешь, узришь злодея и спасешь свою мошну и душу с телом. Архангел сделал свое дело, шмыгнул в дыру меж облаков, махнул крылом и был таков. И был таков. Разбойник утром принял пищу, засунул нож за голенище, встряхнулся, подавил зевоту и потащился на работу. Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Следующая песня носит несколько длинное название. Совершенно невероятная история о летучей рыбе. К песне эпиграф. Учитель, дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик. А разве рыбы умеют сидеть на деревьях? Учитель. Это была сумасшедшая рыба.